Глава 15. Князь Януш и княгиня с частью двора выехали в Черск на весеннюю ловлю рыбы, потому что чрезвычайно любили это зрелище и считали его первым своим развлечением. Однако чех узнал от Миколая из Длуголяса много важных вещей, в одинаковой мере касавшихся частных дел и войны. Прежде всего он узнал, что рыцарь Мацко, видимо, оставил намерение ехать на Жмуть прямо через прусскую заставу, потому что за несколько дней до того был в Варшаве, где застал еще и князя, и княгиню. Относительно войны старый Миколай подтвердил все те слухи, которые глава слышал в Щитно. Вся Жмуть восстала против немцев как один человек, а князь Витальд не только не помогал уже ордену против несчастных жмудинов, но, не объявляя еще ему войны и сбивая с толку переговорами, всячески помогал жмуде деньгами, людьми, лошадьми и провиантом. Между тем, как он, так и крестоносцы посылали послов к папе, к императору и к прочим христианским государям, обвиняя друг друга в вероломстве и предательстве. Со стороны великого князя с этими письмами поехал умный Миколай из Женева, умевший распутывать нитки, запутанные хитростями крестоносцев, обстоятельно обнаруживая при этом беспредельные обиды, чинимые литовским и жмутским областям. В то время как на Виленском сейме еще больше укрепилась связь между Литвой и Польшей, сердца крестоносцев упали, потому что легко было предвидеть, что Егелла, как верховный владыка всех земель, состоявших под управлением князя Витальда, станет в случае войны на его сторону. Граф Иоганн Сайн, контур Грудзионский, и граф Шварцбург Гданский по приказанию магистра отправились к королю с вопросом, чего следует от него ожидать. Король ничего не сказал им, хотя они привезли ему дары, охотничьих кречетов и драгоценную утварь. Тогда они пригрозили войной, но не искренне, потому что отлично знали, что магистр и капитул ордена в душе боятся страшной силы Егеллы и предпочитают отвести от себя день гнева и горя. И вот как паутина рвались все переговоры, особенно же с Витальдом. Вечером в день приезда главы в Варшавский замок пришли свежие вести. Приехал Бронич из Тяснути, придворный князь Януша. Он был ранее послан за сведениями на Литву. С ним прибыли два влиятельных литовских князя с письмами от Витальда и от Жмуди. Известия были грозные. Орден готовился к войне. Укреплялись замки, мололся порох, тесались каменные ядра, к границам стягивались кнехты и рыцари, а небольшие отряды конницы и пехоты уже вторгались в пределы Литвы и Жмуди со стороны Рогнеты, от Гота Свердора и прочих пограничных замков. Уже в лесной чаще, в полях и по деревням раздавались военные возгласы, а по вечерам над темным морем лесов сияли зарево пожаров. Витальд, наконец, принял Жмуть под открытое свое покровительство, послал своих управителей, а вождем вооруженного народа поставил известного своей храбростью Скирвойлу. Тот ворвался в Пруссию, стал сжечь, разрушать и уничтожать. Сам князь придвинул войска к Жмуди, некоторые замки вооружил, другие, как, например, Ковну, разрушил, чтобы они не стали опорой крестоносцев, и ни для кого уже не было тайны, что когда настанет зима и мороз скует болото и топи, а то так и раньше, если лето будет сухое, начнется большая война, которая охватит все литовские, жмутские и прусские земли. Известно было и то, что если король придет на помощь Витальду, то должен наступить такой день, когда немецкая волна или зальет вторую половину мира, или будет отбита и отступит на много веков в прежние свои русла. Но это еще должно было наступить не сразу. Тем временем по всему миру раздавался вопль и призыв к справедливости. В Кракове и Праге читалось письмо несчастного народа. Читалось оно и при папском дворе, и в других западных государствах. Князю Янушу это откровенное письмо привезли те два боярина, которые прибыли с Броничем из Тяснути. И ни один мазур невольно ощупывал на боку кинжал и подумывал, не пойти ли хоть по своей доброй воле под Витальдовы знамена. Было известно, что великий князь был всегда рад закаленной польской шляхте, столь же лютой в бою, как литовские и жмутские бояре, но лучше обученной и вооруженной. Некоторых толкала туда старинная вражда к недругам ляжского племени, а некоторых влекло сострадание. «Слушайте! Слушайте!» — восклицали, обращаясь к королям, князьям и всем народам Жмудины. «Были мы свободным и благородным по крови народом, а орден хочет обратить нас в рабов. Не души наши нужны ему, а богатство и земли. Уже такова нищета наша, что нам остается либо побираться, либо разбойничать. Как могут они омывать нас водой крещения, если у самих у них руки нечисты? Мы хотим крещения, но не кровью и мечом, и хотим веры, но лишь такой, какой учат благородные государи Витальд и Егелла. Слушайте нас и спасайте, ибо мы погибаем. Орден хочет крестить нас, чтобы легче было поработить. Не ксензов посылает он к нам, а палачей. Уже отняли они у нас наши ульи, наши стада, все плоды земли нашей. Уже нельзя нам ни ловить рыбу, ни бить зверей в пущах. Молим вас, слушайте, ибо вот уже согнули наши некогда свободные спины для ночных работ при замках. Детей наших отняли, как заложников, а жен и дочерей бесчестят на глазах мужей и отцов. Скорее нам должно стонать, нежели говорить. Родные жилища наши сожжены огнем, паны уведены в Пруссию, великие мужи Коркут, Васыгин, Свольк и Сангайло убиты, как волки пьют они нашу кровь. О, послушайте! Ведь мы же люди, а не звери, и мы взываем к святому отцу, чтобы он повелел польским епископам крестить нас, ибо всей душой желаем крещения, но крещение водой милости, а не живой кровью уничтожения. Так или почти так жаловались жмудины, и когда их жалобы были услышаны и при Мазовецком дворе, несколько рыцарей и дворян тотчас решили идти к ним на помощь, понимая, что князя Януша нечего и спрашивать о разрешении, хотя бы уже и потому, что княгиня — родная сестра Витальда. И вот у всех закипели гневом сердца, когда от Бронича и бояр узнали, что много благородных жмудских юношей, находясь в Пруссии в качестве заложников и не в силах, будучи вынести оскорблений и зверств, чинимых над ними крестоносцами, лишили себя жизни. А глава был рад этому подъему среди польских рыцарей, ибо думал, что чем больше народу уйдет из Польши к князю Витальду, тем сильнее разгорится война, и тем вернее можно будет причинить зло крестоносцам. Радовало его и то, что он увидит Збышку, к которому успел привязаться, и старика Мацку, о котором он думал, что стоит на него посмотреть за работой. Хотелось ему увидеть и новые земли, неизвестные города, невиданных до сих пор рыцарей и солдат, наконец, самого князя Витальда, слава которого широко распространялась по всему тогдашнему миру. И потому он решил ехать прямо и скоро, нигде не задерживаясь дольше, чем нужно было для того, чтобы дать отдых лошадям. Бояре, прибывшие с Броничем из Цяснати, и другие литвины, находившиеся при дворе княгини, знающие все дороги и проходы, должны были вести его и рыцарей-добровольцев от остановки до остановки, от города к городу и дальше, через глухие необозримые лесные пространства, которыми была покрыта большая часть Мазовии, Литвы и Жмуди.